Глава 11. «О чем это говорит?» — спрашивал меня Северин, корочкой аккуратно собирая подливу с тарелки. «Ни о чем это не говорит», — отвечал я с набитым ртом, верной привычке спорить со своим напарником. На самом деле истина, конечно, была посередине. Наше последнее открытие в равной мере могло оказаться перспективной версией и полным пшиком. Мы сидели у открытого окна в кафе «Ивушка» и ели, не переставая, как только могут есть с утра голодные, за день напахавшиеся молодые, возбужденные работой мужики. Северин сходу, не считая закусок, взял нам по два вторых, с серьезным видом объяснив удивленной официантке, что по Малинину и Буренину четыре вторых — это всего лишь две целых. «Не скажи, не скажи», — благодушно бурчал Стас, наливая себе третий или четвертый стакан морса из запотевшего графина. «Тебе ли не знать, слишком много совпадений бывает только в плохом кино, а у нас с тобой кино хорошее, высокохудожественное. Ну почему ты, Шурик, такой пессимист? Посмотри, что мы имеем». С этими словами он перевернул руку ладонью кверху и положил на нее горошинку черного перца со своей тарелки. Это Троепольская, в комнате которой все перерыто. А рядом мы имеем... Стас оторвал кусочек от цветной салфетки в центре стола. Антикварные книжечки минимум на 14 000. «Книжечек мы как раз не имеем», — заметил я сварливо. «Не придирайся, не придирайся», — почти ласково пропел Северин. И тут же, рядом, на той же ладошке, Лангуева, которая с Троепольской в контрах пребывает и на которую журналисточка материальчик собирала. Лангуеву обозначил кусочек хлебного мякиша. «А это бабушка-старушка», — Северин поискал глазами, нашел в вазочке засохший черенок от яблока и положил его к прочим персонажам, которая, между прочим, много лет ходила в магазин именно к Лангуевой. «А это», — на ладонь отправилась сломанная пополам спичка, «наши друзья Сережа Джим и Алик Лошадь, которые с переменным успехом таскают, покупают у бабушки книжки и одновременно фигурируют в блокноте Троепольской, которая собирает материал на Лангуеву. Так что нам с тобой, Шурик, остается только прикрыть эту ладошку сверху другой ладошкой, потрясти хорошенько и вывалить фишки на стол». Все это он натурально проделал, воскликнув «Вуаля!». Несколько секунд мы оба изучали кучку слипшихся вместе бессмысленных предметов. Он благодушно, я скептически. «Ну хорошо, Чапаев», — сказал я наконец, чтобы его подразнить, «а почему ты решил, что Троепольская собирала материал именно на примере Лангуевой? И где у тебя доказательства того, что Лангуева знакома с этими книжниками? И как сюда вписывается убитая наркоманка?» Но съевшему сытный обед Северину испортить аппетит было уже невозможно. «Я чувствую», — провозгласил он, самодовольно откидываясь на спинку стула. «Верь мне, мой юный друг, мы на верном пути к раскрытию этого загадочного преступления». «Болтун», — сказал я, — «хватит трепаться, поели, давай решать, что делать. 6 часов уже». «Сначала мы рассчитаемся», — неторопливо начал Стас. «Потом, как положено после обеда, совершим небольшую прогулку». Но я достаточно знал его, чтобы понять, что это он говорит уже серьезно, и поэтому спросил по-деловому. «Куда?» «Недалеко. В дом книги. Отсюда 2 шага. Мои друзья из управления по борьбе с хищениями социалистической собственности открыли мне все свои секреты. По субботам и воскресеньям толкучка собирается на Кузнецком мосту, а в будние дни матерые книжники-профессионалы все здесь, на Калининском. Встали?» Войдя в магазин, я в первый момент растерялся. С улицы он казался не таким уже большим, но изнутри производил гораздо более внушительное впечатление. Как-то я привык к тихим, пустынным книжным магазинчикам, забытым Богом и людьми, куда рядовые граждане заходят разве что с целью купить что-нибудь из канцтоваров, даже глаз не поднимая на забитые безнадежной макулатурой полки. Иногда кто-нибудь из моих приятелей рассказывает апокрифические истории про то, как кто-то из их приятелей или даже приятелей-приятелей купил в магазине нечто остро дефицитное, правда, чаще всего в глухой провинции. Но со мной лично ничего подобного никогда не случалось. Пути распределения книжного дефицита для меня неисповедимы. Вот почему я в некоторой растерянности остановился на пороге перед уходящими в обе стороны книжными прилавками, вокруг которых роились покупатели. Да еще на второй этаж вела широкая лестница, по ней в обе стороны текли толпы любителей книги. Но вовсе не проблемы читательского спроса на полиграфическую продукцию волновали меня в эту минуту. Меня беспокоил вопрос, как и кого мы будем искать на этом книжном вокзале. «Спокойно», — тихо сказал Северин, ободряюще подталкивая меня в спину, без паники. «Тут огромные отделы литературы по всем специальностям, марки, открытки, стампы, пластинки, а нам с тобой нужна покупка, это налево, и букотдел наверху. Проводим рекогносцировку». Ты на покупку, я в букотдел. Через полчаса встречаемся под лестницей возле автоматов. В принципе, это вполне обычное в нашей работе дело, именуемое личным сыском. Северин называет его «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Довольно точное определение. Со временем я себе выработал кое-какие правила для подобных случаев. Первое среди них – постараться сходу определить наиболее характерный тип поведения окружающих. И желательно не просто подладиться под него, желательно сыграть по системе Станиславского с полным вживанием в образ. Разумеется, не забывая, что ты на сцене, то бишь на работе. Постояв минут 10 в сторонке, я сориентировался, что все люди, находящиеся на небольшом пятачке возле длинного прилавка, за которым 4 или 5 товароведов оценивали книги и выписывали квитанции, делятся на 2 основные категории. Одни с сумками, портфелями, даже чемоданами и рюкзаками, или просто с книгами в руках, стояли в длинной очереди на оценку. Естественно, их состав постепенно менялся. Сдав книги, они получали квитанцию и шли в конец прилавка, где им по квитанции сразу выдавали деньги. С деньгами в кармане они, как правило, в магазине больше не задерживались. Иное дело другие. У представителей второй категории ничего в руках не было, разве что легкая удобная сумка могла висеть через плечо. В очереди они не стояли, а как бы сопутствовали ей. Они как бы парили рядом с очередью, то приближаясь, то удаляясь, порой заговаривали с кем-нибудь из стоящих в ней, потом медленно отворачивали и вскоре делали новый заход. Между собой они были, кажется, почти все знакомы. Стояли подвое, потрое, переходили от одного к другому, о чем-то переговаривались негромко, смеялись. Я увидел, как одна пара, коротко и по-деловому, переговорив решительно, направилась к выходу. Всего я насчитал их человек 12. Не вызывало никаких сомнений, чем они занимаются. Картинка, в общем, довольно обычная для любого комиссионного, будь то антикварка, импортная техника, шмотки или вот книги. Я заметил, что перекупщиков интересует в основном или самый конец очереди, или самое начало, те, кто только что подошел, и те, кто уже выкладывает книги из сумок на прилавок. Согласно моим же правилам, мне, как незнающему броду, надо было бы занять место в непрофессиональной, так сказать, группе. Но с пустыми руками в очереди делать было совершенно нечего, и я решил рискнуть. В В конце концов, рассуждал я, каждый из них тоже когда-то был начинающим, так почему бы и мне не попробовать? Когда очередной сдатчик всплыло почему-то в памяти умное слово «комитент», потный, отдувающийся мужчина с большим саквояжем появился в проходе, к нему немедленно устремились человек 5. Среди них был один в этом деле новичок. И ему, новичку, сразу дали на всякий случай понять, что к чему. «Во-первых, я опоздал. Всего-то на полсекунды. Сказалось отсутствие должной сноровки, да и реакция пока была еще не та. Но за эти полсекунды потный комитент оказался напрочь заслонен от моих посягательств спинами более ловких и удачливых соперников». А едва новичок попытался прорвать эту оборону, ему, не оборачиваясь, как бы случайно, но довольно увесисто, заехали локтем в солнечное сплетение и угодили сумкой в лицо. Разозлившись, причем не только по системе Станиславского, я поднажал плечом, тяжело наступил на чью-то ногу и, доказав таким образом свое право, оказался среди избранных. «Художественные есть?» — требовательно спрашивали со всех сторон. «А по истории? Собрание сдаете? Покажите, что принесли?» Мужчина, слегка ошалевший от столь неожиданного внимания к своей персоне, поставил саквояж на пол, расстегнул молнию и достал несколько книг. «У меня тут все по физике», — робко начал он. «Есть еще электроника и...» Он растерянно замолчал, потому что количество книголюбов вокруг него резко убавилось до одного. Опять сказалась моя неотработанная реакция. Но и этот последний, помедлив секунду, вскоре гордо отошел к своим новым товарищам и встал среди них, ни к кому явно не присоединяясь, но уже отчетливо показывая, что представляет собой самостоятельную боевую единицу. С разных сторон до меня доносились обрывки деловых разговоров. «Сходи на Арбат. В военной книге второй том лежит, необрезанный. Всего 17,50 дураки поставили. Козлов взял библиотеку, сидит без бабок. Поехали вечером, посмотрим». «Сколько? 1,5? Не смеши. У Вальки историка за рубль с четвертью в издательском полгода лежит». Я прислушивался. Не мелькнут ли где интересующие меня персонажи? Но тщетно. Подойти и заговорить с кем-нибудь я еще не решался, опасаясь, что моя вопиющая некомпетентность вылезет наружу быстрее, чем я смогу наладить контакт. Полчаса уже истекали, когда у прилавка, за которым сидели товароведы, вспыхнул и мгновенно разгорелся скандал. А произошло вот что. Высокий старик с суровым лицом аскета принялся выкладывать на стол какие-то одинаковые кирпичного цвета томики, скорее всего, собрание сочинений. Вероятно, это было что-то ценное, потому что сразу 2 или 3 коршуна из нашей стайки бросились к нему. Близость товароведа не давала им, как видно, развернуться в полные боевые порядки. Они с двух сторон жарко бормотали что-то аскету, глядя не на книги даже, а на его ботинки. И тут старикан дал им жару. «А ну, отойди», — заговорил он, намеренно громко, обнаружив хорошо поставленный бас. «Отойди, спекулянтская морда, ничего тебе продавать не буду, ни дороже, ни дешевле». Слабо пискнув, мальчики с перекошенными физиономиями стали пятиться, делая вид, что сказанное относится не к ним. Но дед, воодушевленный паникой в рядах противника, на этом не успокоился. «Я тебя не первый раз тут вижу», — иерихонил он, нелицеприятно тыча обличающим перстом в одного из перекупщиков. «И тебя тоже, и тебя вы куда смотрите?» — повернулся он к товароведам, не сбавляя обвинительного пафоса. «Когда на ваших глазах всякая шваль деньги государственные к себе в карман тащит». Очередь невнятно, но в целом одобрительно зашумела. Ко всему, видимо, привычные товароведы продолжали молча, не отвлекаясь, делать свое дело. Коршуны с индифферентными лицами рассосались кто куда, к выходу, к прилавкам с технической литературой. Самые смелые пристроились переждать лихое время в конце очереди. И тут на авансцене появилось новое действующее лицо, дородная женщина, перед которой, инстинктивно чувствуя в ней начальника, расступались даже случайные покупатели. «Так», — звучно произнесла она, полководческим взором оглядывая поле сражения, «всех, кроме сдатчиков, прошу отойти от покупки». И поскольку я остался единственным, кто не успел благоразумно ретироваться, сурово обратилась ко мне. «Вы сдаете, гражданин?» «Нет», — вынужден был честно признать я. «Тогда проходите. Или придется сейчас вызвать наряд». Я вдруг подумал, что здесь есть мой шанс. «А что такое?» — спросил я громко и нахально. «Нигде не написано, что тут стоять нельзя». Она посмотрела на меня удивленно. Видно, такая реакция не была характерна для вечно закомплексованных перед лицом представителей администрации коршунов. Но мое лицо было ей незнакомо. И она, пожав округлыми плечами, прошла мимо, сметая перед собой остатки разбитой армии противника. Постояв еще немного, чтобы соблюсти достоинство, я тоже двинулся в сторону выхода. У дверей стояла знакомая мне парочка, молодой блондин в очках с затемненными линзами и неопределенного возраста горбун, рыхлый лицом, на котором выделялся большой пористый носище. Я независимо остановился подле них, разминая сигарету. «Зря ты с ней цепляешься», — криво ухмыляясь, не глядя на меня, сказал носатый. «С нее станется милицию вызвать». «Да кто она такая, чтоб тут распоряжаться?» — заметил я пренебрежительно. Они переглянулись иронически, покачали головами, как бы говоря мне, «Молодой ты еще, не в меру горячий. А в нашем деле надо уметь смиряться. Кричат — молчи, гонят — иди. Главное — опять вернуться». «Это зав. Отделом покупки», — снисходительно разъяснил блондин и добавил, как заповедь, «говорят тебе, не вяжись с ней». Северин уже ждал меня возле автоматов. Я кратко пересказал ему, что успел увидеть и понять. Он хмыкнул. «У меня работка была поприятнее. Там наверху такие девчонки за прилавками стоят. Хочешь, познакомлю?» Я терпеливо переждал, пока закончится вся эта обычная болтовня, без которой Северин не в состоянии, кажется, перейти к делу, и коротко поинтересовался. «Ну?» «Ни того, ни другого не знают», — удрученно развел руками Стас. «Я так понял, что они с высоты своего прилавка всю эту шушеру презирают. В магазине те почти ничего не покупают, больше норовят перед магазином. У них серьезные люди в авторитете — доктора, академики, художники, писатели, крупные коллекционеры. Я тут грешным делом позаписал кое-кого на всякий случай». Северин вытащил блокнот, принялся суетливо листать его, что-то бормоча себе под нос. Я уже понял, что он тоже, как видно, ничего существенного не добыл. Но оказалось, что от усталости я потерял бдительность и подзабыл, с кем имею дело. «Вот», — воскликнул он, найдя нужную страничку, «вот, например, Потапенко, собиратель раритетов». Интересуется запрещенными и изъятыми книгами XVIII и XIX веков, прижизненными изданиями классиков, автографами, ну и еще много чем. И можешь себе представить, у меня дома как раз валяется для него парочка редких изданий басен Крылова. Извини, ничего лучше из школьной программы вспомнить не мог. Так что телефончик Николая Ивановича у нас в блокнотике имеется». И даже есть от кого обратиться. Ира из дома книги. Только чур, предупреждающе поднял руку Стас, не говорить, что Николай Иванович имя отчество редкое только в Полинезии. Это я и сам знаю. У меня, однако, не возникло никакого желания умалять северинские достижения. Сегодня их набралось у нас так немного. В крайнем случае, это подстегнуло во мне угасший было к вечеру здоровый дух соревнования. И я предложил, не желаешь ли в таком разе пойти познакомиться еще с одной дамой? «О!» — обрадовался Северин. «В тебе проснулся мужчина». «Когда ты ее увидишь, — пообещал я, — ты поймешь, что во мне проснулся лев». В своем маленьком кабинете без окон заведующая покупкой Лея Семеновна Штоклова производила еще более внушительное впечатление, чем в торговом зале. В обрамлении штабелей только что купленных книг она восседала за столом, занимая почти все оставшееся пространство. «Извините», — сказала она мне, возвращая наше удостоверение. Впрочем, смущения никакого на ее круглом лице не было. «Сами видите, воюем». «Вот-вот», — подхватил Северин, — «мы и хотим вам помочь. Скажите, вы их всех, перекупщиков этих, по именам знаете?» Штоклова иронически усмехнулась и покачала головой. «Не надо, ребята, делать из меня дурочку. Слава богу, 25 лет книгами торгую и ни разу не видела, чтобы уголовный розыск помогал мне со спекулянтами бороться. Говорите прямо, что надо». Мы с Севериным переглянулись, я чуть заметно пожал плечами, дескать, я не против, решай сам, и Стас сказал в лоб: «Алик по кличке Лошадь, Сережа по кличке Джим». «По кличкам точно не знаю, по крайней мере этих. В лицо-то все они мне известны, наверняка тут крутятся. По именам Алик, Сережка. Если б вы фамилию дали, можно было бы по квитанциям посмотреть. Там и адрес есть, и все паспортные данные». «А имя, отчество в квитанциях фиксируется?» — на удачу спросил я. «Только инициалы». «Но вот что, если вам так нужно, могу к завтрашнему дню порасспрашивать кое-кого. Оставьте телефон». «Только у нас просьба никому», — понизив голос, доверительно начал Северин. Но она остановила его. «Ладно, знаю, не первый день замужем, как говорится», — и добавила, усмехнувшись, «что-то в последнее время всех наша букторговля заинтересовала». «Кого еще?» — автоматически, скорее, по профессиональной привычке никакую информацию не оставлять в незаконченном виде, — спросил я, протягивая ей бумажку с телефоном. «Из газеты. Теперь вот вы». Мы со Стасом замерли. Первым открыл рот Северин. «А-а-а!» — произнес он небрежно. «Троепольская, наверное, да?» «Фамилия не помню. Помню только, что молоденькая». Я вдруг решил, что зря мы действительно играем в игры с этой немолодой, видавшей всякое женщиной, и вытащил из кармана фотокарточку Ольги. «Она», — сказала Штоклова. «Что ее интересовало?» «Да вот тоже расспрашивала, как мы боремся с перекупщиками». «А как мы боремся?» «Да никак. Гоняем, а толку мало. Ну, милицию вызовешь, заберут иного совсем обнаглевшего, подержат час, да отпустят. За нарушение правил торговли, сами знаете, штраф великий — 1 рубль. А на спекуляции их не поймаешь. Они купят тут, а продадут-то совсем в другом месте. Только и берем голосом, гласностью, как теперь говорят». «Про кого-нибудь конкретно она расспрашивала?» «Нет. Вот книги ее какие-то интересовали. Из тех, что у нас наверху лежат. Спрашивала, можно ли выяснить, кто их сдал. Я ей объяснила, что, в принципе, можно, если квитанции поднять. Но мы все квитанции свозим в Мосбук-книгу. Я ей адрес дала, и с тех пор больше ее не видела». Северин вынул блокнот Троепольской. «Посмотрите, не об этих книгах шла речь». Она полистала блокнот. «Вот это у нас лежало, это. Две уже купили, кажется, одна пока есть». «А цифры, наверное, номера квитанций?» «Да. Они пишутся рядом с ценой, а за ними через дробь месяц и год приемки». Я посмотрел. Все даты относились к текущему месяцу. И спросил, давно она у вас была? «Дней 10 назад, прикинув что-то, — ответила Штоклова, и вдруг проницательно поинтересовалась, случилось чего с ней? «Сами пока толком не знаем», — уклончиво ответил Северин, хотя в сущности это было истинной правдой. Когда мы подкатили к отделению, Балакин сидел, развалившись на лавочке при входе, и откровенно нежился в лучах заходящего солнца. «Ты посмотри на него», — мрачно сказал Стас, выходя из машины. «Вот закончим это дело, и не забыть провести проверку, как у них в районе с профилактикой преступности, достаточно ли загружены все работники по линии ОУР». Но Балакин в ответ откровенно сладко потянулся, встал со скамейки и сделал приглашающий жест в сторону входа. «Ладно, выкладывай новости», — буркнул Северин, тяжело опускаясь на стул в балакинском кабинете. Я сел напротив, вдруг почувствовав, как гудят ноги. Глядя на ползущую в разные стороны хитрую Митину улыбку, я уже тоже не сомневался, что новости есть. «Во-первых, звонил Гужонкин», — начал Балакин. «Сумка ничего существенного не дала, зато дал плащ, который лежал в ней. Помните, синий, скомканный? В правом кармане обнаружены остатки белого порошка, правда, совсем немного, несколько крупинок. Они их сейчас исследуют, но Гужонкин уже сейчас почти не сомневается, что это морфин». «Так-так», — забарабанил пальцами по столу Северин. «Если это во-первых, значит, есть и во-вторых». «Есть и в-третьих», — бодро заверил его Митя. «Но я по порядку. В квартире номер 32, дома номер 16, в той комнате, где был обнаружен труп, с 1946 по 1980 год проживала семья Еропових. Еропов Кирилл Трофимович, 1899 года рождения, скончался в мае 1968 года. Еропова Анна Кузьминишна, 1906 года рождения, умерла в доме для престарелых в феврале 1977 года. Еропов Илья Кириллович, 1938 года рождения, в 1980 году выписан с указанного адреса в связи с осуждением по статьям, обращаю ваше просвещенное внимание, 224-я. Часть 2. Изготовление, хранение и сбыт наркотиков в крупных размерах. И 226-я. 1. Организация или содержание притона для потребления наркотиков. «Сильно, сильно», — одобрительно проворчал Северин. «Давай дальше». «Дальше нужно было немного раскинуть мозгами», — скромно продолжал Балакин. «Чуть-чуть, самую малость. Ровно столько, чтобы сопоставить эти крупинки с куклой, которую мы с Невмяновым обнаружили у моего Копцова. Помнишь, Шура, я еще удивлялся, что ж такое надо было покупать? А ведь на 100 000 даже по оптовой цене сухого морфина надо каких-нибудь граммов 400-500». «Как идея?» «Класс!» — не удержались мы с Севериным в один голос. А Стас добавил: «Ну, Митенька, если ты и в-третьих что-нибудь подобное выдашь, будем тебя сегодня качать». «В-третьих, я не только головой все это время работал, но и ногами. В частности, прокатился на улицу Матросская тишина, где в следственном изоляторе находится сейчас наш друг Иван Данилович Копцов. Он сейчас такой тихий, такой благостный, а главное, разговорчивый. Вы, конечно, еще сами с ним поработаете, но я пока, на всякий случай, взял от него приметы хозяина куклы. Это мужчина ростом примерно 180-185 сантиметров, широкий в плечах, но чуть сутулый, с длинными, как показалось Копцову, руками. Одет в белую рубашку и серые неприметные брюки. На голове кепка, надвинутая на самые глаза. Мужчина оставил дипломат, дал Копцову 25 рублей и ушел. Было это в день убийства, около 19 часов». «Не хитрит инвалид?» — спросил Северин. «Не похоже», — покачал головой Балакин. «Какой смысл? Он клянется, что первый раз в жизни его видел. Я ему, между прочим, кое на что намекнул. Зачем в его-то положении еще путаться в дело об убийстве, наркотиках и крупном мошенничестве?» «Постой», — сказал я, — «а как он к нему попал, если раньше они не были знакомы?» «Вот!» — Балакин торжествующе поднял палец. очень верный вопрос. И ответ на него еще раз свидетельствует, что инвалид, видимо, не врет, потому что человек с дипломатом передал ему привет от давнего знакомого по прозвищу Пиявка в миру Ильи Кирилловича Еропова.